Глава 393. Воздушная сеть. Хэймэм, Лилин без интереса кивнул. «Я видел там многих магов», — указал он на улицу. Маг, одетый как бродячий поэт, играл на органе. Группа жителей смотрела на него и аплодировала. «Да, некоторые маги иногда наряжаются простолюдинами, но жители прекрасно знают этих магов», — объяснил Кублер Лилину. «На центральном континенте маги и знать общаются на языке Байрона. Поэтому, господин, вам не стоит беспокоиться о языковом барьере. Фактически, вот, возьмите. Это некоторые материалы о центральном континенте и несколько вариантов карт, а также информация о средствах связи». Кублер почтительно передал Лилину хрустальный шар с информацией. Маги в обязательном порядке изучали язык Байрона. Поэтому Лилин и Кублер могли свободно общаться во время своей первой встречи. Они полностью понимали друг друга. Лилин положил себе десерта. Богатый ароматный, сладкий запах возбуждал его вкусовые рецепторы. Хорошая мягкая еда. Похоже, что простолюдинам в центральном регионе живется легче, чем в сумеречной зоне. Естественно, мы ведь посреди центрального континента, сердца мира магов. С гордостью воскликнул Кублер. На что Лилин просто улыбнулся и покачал головой. Даже если 7 слоев подземного мира и не согласятся с таким утверждением, но в прошлом, в древние времена, за центральным континентом приглядывал, по крайней мере, маг 7 ранга. Но сейчас, нынешние маги лишь достигли небольшого намека на могущество прошлого. Что касается этой проблемы, Лилин ничего не хотел с этим делать. В конце концов, нынешняя ситуация на центральном континенте могла пойти ему на пользу. Отдохнув одну ночь, Лилин и Кублер направились за пределы города. Шумная дорога заполонялась конными экипажами и другими транспортными средствами. Они перевозили грузы, багажи и товары, но в целом здешние места выглядели довольно процветающими. Вдобавок, вокруг каждого прохожего наблюдались энергетические колебания. Простые люди почти не встречались. Лилин и Кублер пересекли широкую дорогу и увидели футуристический аэропорт. Посреди огромной площади располагалось множество белых дирижаблей, одни из которых взлетали, а другие садились. Толпы людей садились и высаживались из них, словно муравьи. Некоторые из дирижаблей перемещали грузы, а рабочие разговаривали с партнерами, чтобы выгрузить эти грузы и багаж. Представившаяся взору сцена выглядела жаркой, деловой и беспорядочной. Центральный континент был огромен, а его земли обширными и безграничными. Наземный транспорт не только был медленней, чем в увиденных Лилином других мирах, но и более опасным. Поэтому дирижабли стали основным видом транспорта. Даже в небольшом городке имелась посадочная точка для дирижаблей со следящими за ней несколькими помощниками и магами. В их обязанности входило поддержание порядка, а также ремонт дирижаблей. Кроме того, для этой работы наняли специальную группу подготовленных инженеров. Лилин смотрел, как они, с тощим телом и выпученными глазами, работали с основами дирижаблей и взлетными полосами с помощью гаечных ключей и других ручных инструментов. Стоимость за строительство и обслуживание дирижаблей, естественно, была очень высокой. Тем не менее, до тех пор, пока имелся безопасный маршрут, прибыль оправдывала себя. В этот транспорт вкладывались огромные инвестиции ради получения прибыли. И такие инвестиции могли делать только маги, обладающие внушительным богатством. На южном побережье имелись дирижабли, но они были намного меньше в размерах. Воздушные пути, по которым они могли летать, были сильно ограничены, а также время полета очень строго регулировалось. Их нельзя было сравнивать с теми, на которые сейчас смотрел Лилин. «Кто следит за различными воздушными маршрутами?» – тихим голосом спросил Лилин. «Один билет на дирижабле в обычной каюте стоил 100 магических кристаллов. В случае Лилина и Кублера, решивших путешествовать в лучшей каюте, поездка обошлась им в 600 магических кристаллов. К счастью, Лилин был богат и вальяжен, так как в последние 15 лет он контролировал ресурсы всего региона. Деньги текли к нему по взмаху руки или звонку. У него имелось в запасе огромное количество магических кристаллов, поэтому естественно, что он свободно их тратил. Несмотря на то, что Лилин обладал большой поддержкой ресурсов сумеречной зоны, когда он сравнивал свои доходы с доходами компании, руководившей воздушным пространством, он ощущал, что ему еще расти и расти. Все воздушные маршруты на центральном континенте контролируются семьей Фаллор, можно сказать, что это их частная собственность. Частная собственность? Лилин был сильно потрясен и спросил, какой силой обладает маг, что их поддерживает. Такие огромные преимущества, включающие в себя достаточно плотные графики движения транспорта. Если их поддержка недостаточно высока, то они не смогли бы справиться с такой ситуацией. И если семья Фаллор до сих пор смогла доминировать над всем центральным континентом, то это означало, что они обладали могущественной поддержкой. В самой семье Фаллор имеется два мага утренней звезды. Конечно, этого недостаточно. Решающим фактором является то, что позади них стоит монарх неба. «Монарх неба, маг рассветной зари», — кивнул Лилин. «С мощью мага, стоявшего на вершине могущества в центральном континенте, семья Фаллор относилась к домовладельцам. Фактически, тем, кто контролировал все воздушные маршруты, являлся монарх неба. Да, под взглядом и властью монарха неба, безопасность дирижаблей гарантирована», — с тоской в глазах заметил Кублер. «Маг шестого ранга. Это был самый высокий уровень на центральном континенте. Каждое его действие влияло на жизнь бесчисленных низкоранговых магов. Свист. Со свистом ветра, дирижабль поднял якорь и начал взлетать к небу. Лилин стоял на палубе, наслаждался ветром, с довольным взглядом и улыбкой на лице, он смотрел вперед. Его озарял солнечный свет, а потоки прохладного ветерка доносили до мага аромат свежезеленой травы. Так давно, уже прошло слишком много времени с тех пор, как я стоял под открытым солнцем. Лилин посмотрел на голубое небо с белыми облаками, а также на падающие на землю золотистые лучи солнца. На мгновение он ощутил странное чувство. Хотя в сумеречной зоне и имелись солнечные камни и заклинания вечного света, в конце концов, свет, создаваемый ими, являлся искусственным. Они никогда не смогут сравниться со светом и теплом, излучаемым настоящим солнцем. Те, кто жил в сумеречной зоне, уже довольно долгое время постоянно сталкивались с небом и землей, сделанными из прочного черного камня. Оно сильно подавляло их, а иногда и приводило к серьезным последствиям. Несмотря на то, что у Лилина не было такого недуга, он больше не хотел рисковать. Он никогда больше не хотел покидать роскошного окружающего пространства, но всегда хотел ощущать сияние настоящего солнца. Те, кто постоянно жили под солнцем, никогда не поймут тех, кто живет в темноте, но которые с нетерпением ожидали его естественного сияния. Когда дирижабль увеличил скорость, то воздушные потоки усилились. Они свободно могли сдуть взрослого человека. Конечно же, Лилин оставался невозмутимым и не обратил внимания на объявление, чтобы все пассажиры прошли в свои комнаты. Он позволил сильным ветрам огибать его тело. «Очень красиво, не так ли?» Сладкий женский голос проник в уши Лилина. Лилин повернулся направо и увидел, крепко прижимающаяся к перилам женщину. Она немного переваливалась наружу и пыталась рассмотреть все, что находилось под дирижаблем. Под ними, кроме мира облаков, виднелись сельскохозяйственные угодья и посевы урожая. Ветряные мельницы, казалось, уменьшились до размеров игрушек, а вдалеке виднелся город. По дорогам двигались крошечные черные точки. «Меня зовут Джессе, как насчет вас?» Молодая девушка усилила свой голос, видя, что Лилин не обратил на нее ожидаемого внимания. «Лилин», — равнодушно ответил юный маг. Лилин ощутил излучаемую телом девушки энергию. Она была магом первого ранга. Ее можно считать гением, раз в таком молодом возрасте она продвинулась до мага первого ранга, но в глазах Лилина такая сила считалась ничем. «Значит, Лилин, откуда вы?» Молодая девушка не зацикливалась на том, что Лилин не обращал на нее внимания, но вместо этого начала задавать много вопросов. «Какой силой вы обладаете? Куда вы направляетесь? Нравится ли вам цветок жасмина? Мне нравится дерево, на котором растет грецкий орех. Я считаю, что оно усиливает мою магическую силу, а также оно хорошо пахнет». Она щебетала как воробей, задавая целые цепочки вопросов. «Ты?» Лилин закатил глаза и собирался уже ответить, когда позади него раздался еще один голос. «Джессе, что ты делаешь?» Лилин развернулся и увидел молодого мага, одетого в золотую с белыми линиями мантию с красной рубиновой эмблемой. Он шел к ним, а в его глазах плясал нескрываемый гнев. «Нет ничего, я просто осматриваю окружающие пейзажи». Джессе откинула голову, состроив печальное лицо. «Раз ты уже насмотрелась, возвращайся обратно, здесь опасно». Молодой маг сдержанно улыбнулся ей. «Господин Лилин, увидимся в следующий раз», — Джессе махнула рукой, было видно, что молодой маг начал злиться. Он перевел взгляд на Лилина, раскрыл рот, желая что-то сказать, но передумал. Он пронзительно взглянул на Лилина и, развернувшись, направился в свою каюту. Смешные, Лилин просто покачал головой. Он знал, что девушка использовала его, чтобы уклониться от гнева этого молодого мага, а такое поведение заставило Лилина сформировать плохие впечатления об обоих. Было очевидно, что они не обнаружили энергетические волны Лилина, поэтому одна считала его спасителем, а другой бессознательно не осмелился бросить ему вызов. «Кублер, иди сюда!» Лилин опустил взгляд на тайный отпечаток на своей руке и отправил сообщение. «Господин, каковы ваши инструкции?» Кублер быстро поднялся на палубу и, подобно Луку, почтительно поклонился. «Тебе знаком этот символ?» Лилин спроецировал изображение красной рубиновой эмблемы, которую ранее увидел на груди молодого мага. Судя по гордому высокомерию на лице молодого мага, Лилин подозревал, что эта эмблема означала какой-то могущественный клан магов. К сожалению, он не имел ни малейшего понятия о местных фракциях и поэтому вызвал Кублера. К счастью, Лилина сопровождал маг, знакомый с центральным континентом, который мог просветить его по многим вопросам. Глава 394. Вовлеченный. Это герб семьи Ролит. Кублеру хватило мимолетного взгляда на изображение, чтоб определить его причастность. Он понимал, что Лилин ранее никогда не был на центральном континенте и поэтому ничего о нем не знал. Затем Кублер пояснил. Семья Ролит – довольно известная семья магов в регионе Черной реки. Поговаривают, что среди них имеется даже маг третьего ранга. Маг третьего ранга? На какой он стадии? Спросил Лилин. С продвижением мага к третьему рангу наступал период, когда маг начинал готовиться к становлению магом утренней звезды. Этот процесс занимал много времени, а разрушить барьер между третьим и четвертым рангом было очень трудно. Процесс разделился на три этапа. Разница между каждым этапом оборачивалась огромной разницей в силе между магами разных этапов. Например, маг третьего ранга на паровой стадии в одиночку мог справиться с несколькими магами третьего ранга, еще не достигших такой стадии. Вся информация о сильнейших магах конфиденциальна. Мы, подчиненные, очень мало знаем об этом. Неловкость всплыла на лице Кублера, но этот маг третьего ранга в семье Ролит однажды победил соперника на первой стадии третьего ранга, его ни в коем образе не стоит недооценивать. Даже так, я понимаю, Лилин словно витал в облаках. До тех пор, пока он не встретит противника выше водной стадии духовной силы, он был уверен в своих способностях. Теперь все зависит от тебя. Надеюсь, что ты не будешь меня провоцировать, иначе... Лилин опустил голову, а в его глазах вспыхнул холодный блеск. Каюты первого класса не только являлись раздельными комнатами, но в них также имелась роскошная столовая с прекрасными видами. Все включалось в стоимость билетов. В конце концов, учитывая ценность магических кристаллов, обычная еда и напитки были очень дешевыми. Только ценные ингредиенты и высокоэнергетические существа могут использоваться для приготовления деликатесов, оказывающие эффекты на магов. Именно по этой причине они продавались по высоким ценам. «Садись, Кублер, Лилин», не спрашивая никого, сел за круглый стол с белой скатертью, а затем пригласил Кублера. Кублер почтительно поклонился и сел на край стула, не осмелившись комфортно устроиться на нем. Теперь, став прислужником Лилина, он походил на высокопоставленного слугу. Естественно, он почтительно относился к Лилину, чтобы последний не наказал его. Лилин заметил все это и внутри себя вздохнул. Поведение Кублера показывало, насколько жесткой оказалась иерархическая система в клане Ураборос. К его счастью, он не только обладал чистокровной родословной гигантской кимоинской змеи, но и был магом третьего ранга. В тот момент, когда Лилин отправится туда, он будет считаться одним из людей, обладающим самым высоким статусом и не будет страдать от несправедливости. Четвертый уровень техники учения кимоина, а также информацию о кандалах родословной. Я должен получить их от клана Ураборос, думал про себя Лилин. Хотя он успешно смоделировал четвертый уровень учения кимоина с помощью ичипа на основе множества техник медитации сумеречной зоны, он не был сильно уверен в ней. Поэтому он все еще сильно желал заполучить оригинал этой техники медитации. Высокоуровневые техники медитации не предназначались для тренировки тела. Они также частично изменяли душу, а душа являлась тем, что ичип не мог просчитать, как и священное пламя. Ичип вносил изменения, но во время экспериментов с марскими свинками возникло несколько проблем. Лилин не хотел повторять ту катастрофу, тем более, что не хотел сам становиться морской свинкой. «Господин, вам что-то нужно?» В этот момент К столику подошла официантка в черном платье горничной и белых гольфах. Она почтительно обратилась к Лилину. Лилин открыл меню и начал просматривать его. В нем имелось множество блюд, поэтому он заказал: «Принесите мне стейк из теленка и сидр. Что касается кублера, то спросите непосредственно у него». В обеденном зале витала спокойная атмосфера. От теплых цветов по воздуху разносился приятный аромат. В углу обеденного зала также стоял бард, который все время играл и распевал песни. Даже Лилин ощутил, что принял правильное решение, когда решил потратить столько магических кристаллов. Когда свежий стейк из теленка, наконец, оказался на столе, Лилин уложил салфетку и, с ножом и вилкой в руках, начал нарезать и уплетать стейк. Стейк оказался хорошим. Чувствовалось, что шеф-повар потратил на него много усилий. В тот момент, когда вилка и нож надавили на стейк, из мяса полился соус. В тот момент, когда Лилин поднял бокал и собрался насладиться напитком, вдруг прозвучал голос, похожий на жаворонка. «Господин Лилин». Он перевел взгляд в сторону голоса и увидел Джессию, которая изо всех сил махала ему руками, в то время как лицо мага из семьи Ролит становилось все более кислым, словно лимон. «Ох!» Лилин небрежно поздоровался, а затем снова повернулся, желая откушать стейка. Однако, очевидно, Джессия имела другие намерения и не позволила Лилину расслабиться. «Господин Лилин, вам нравится сидр? В погребе моей семьи имеется бутылка довольно неплохого состава. Даже если ты ищешь щит, почему им должен быть я?» Лилин опустил вилку и нож, а его лицо помрачнело. Повернувшись, он огляделся вокруг. Затем он обнаружил, что среди присутствующих он действительно оказался единственным выбором, который у нее оставался. Достигнув первого ранга, маги могли использовать излучение частицы и изменять свой внешний вид, сохраняя свои молодые черты. Существовало очень мало гениев, вроде Лилина и Джесси, которые стали магами первого ранга в возрасте до 20 лет. Многие люди становились официальными магами в возрасте 50 лет, но женщины, очевидно, хотели выглядеть на свои 20 лет. С другой стороны, многие мужчины сосредотачивались на сохранении своего имиджа, продолжая продвигаться выше. Поэтому в мире магов часто встречались и молодые, и старые маги, но внешний возраст большинства женщин-магов колебался в районе 20-30 лет с точки зрения их внешности. Мало кто хотел выглядеть как старушка. Нельзя сказать, что в обеденном зале, где кушал Лилин, не было ни одного официального мага, просто все они выглядели как мужчины среднего возраста или даже как старики. Не каждый молодой помощник осмеливался флиртовать с официальным магом. Думая об этом, Лилин понял, что оказался лучшим выбором для Джесси. Во-первых, она не могла определить силу Лилина, но понимала, что он несомненно достиг уровня официального мага, но для нее этого было достаточно. Но кроме этого, Лилин был молод и красив, что излило окружающих мужчин. Однако перед лицом такой неожиданной удачи с женщинами и бедствием, к которым могла привести его внешность, Лилин закатывал глаза. «Могу ли я здесь присесть?» В этот момент около стола Лилина появился молодой человек с мрачным лицом. Лилин кивнул и наблюдал за недовольством Джесси. «Позвольте мне представиться. Меня зовут Нолан. Нолан Ролит. А это моя невеста Джесси». Нолан слегка усмехнулся, делая акцент на словах «Ролит» и «невеста». «Да, честно говоря, вы довольно милая пара. Вы оба молоды и полны таланта», — кивнул Лилин. Благодаря заведенному между ними разговору, ауре и колебаниям энергии, которые невольно излучались от тел, даже их глаза помогли Лилину примерно определить их возраст. Снаружи казалось, что они были идеальной парой, но, к сожалению, женщина не радовалась этой свадьбе. Хотя за столом присутствовало еще два лишних человека, Лилин продолжал наслаждаться едой, полностью игнорируя Джессию, которая уделяла ему много внимания, и Нолана, который уже вот-вот собирался взорваться. Перед уходом Нолан тайно отправил Лилину сообщение. «Не прикасайся к моей невесте, иначе пожалеешь». «Господин?» – спросил Кублер, невыразительно взглянув на Лилина. По первому же указанию Лилина, Кублер бы на месте убил Нолана, осмелившегося оскорбить его господина. Хотя все они и являлись магами первого ранга, очевидно, что эти двое только-только продвинулись. Им обоим не удалось бы выжить под натиском мощи чернокнижника первого ранга. Не стоит торопиться, хотя Лилин и отмахнулся, у него имелись некоторые вопросы. Маги были разумными существами, в то время как действия Джесси сильно злили Нолана, а судя по его характеру, он запоминает все и в любой момент начнет вражду с другим магом даже из-за таких мелочей. Кроме того, Лилин и Джесси всего лишь обменялись несколькими словами. Вдобавок, Лилин не собирался их убивать из-за чего-то столь незначительного. Иначе на его голову опустилось больше проблем, чем выгод. Похоже, что Джесси продолжит вытворять подобные трюки. Лилин почесал подбородок и ощутил, словно наблюдает за очередным шоу. «Да, господин!» Услышав ответы новые инструкции Лилина, Кублер хоть и хотел, но не стал с ним спорить. Пролетело два дня. Дирижабль остановился у станции в регионе Черной реки. Лилин надел на голову шляпу, а в руке держал что-то вроде трости, но сам оделся в какой-то странный костюм. Он казался еще более изящным, чем молодые мастера благородных семей, излучая ауру достоинства. Тем временем, Кублер, походивший на дворецкого, шел рядом с Лилином и нес что-то в руках. «Мистер Лилин», — раздался голос Джесси. Эта станция оказалась и ее конечной остановкой. Лилин рассмеялся и повернулся к ней. Нолан стоял рядом. На его лице всплыла улыбка, будто он вдруг что-то осознал. «Господин Лилин, прошу меня извинить за мое прошлое поведение». Нолан начал по-доброму относиться к Лилину, смыв с лица нетерпение и, казалось, успокоился. Он осознал свою ошибку и теперь хотел извиниться. «Все хорошо. Если бы у меня была такая красивая невеста, я бы тоже с подозрением относился ко всем», — подразнил его Лилин. Джесси начала строить глазки Лилину и спросила: «Мистер Лилин, куда вы направляетесь?» Она уже не впервые спрашивала об этом, но ранее Лилин отказывался отвечать ей. «Я», — Лилин заметил в глазах Нолана некоторую нервозность, но покачал головой и усмехнулся. Каким бы спокойным и уравновешенным он сейчас не выглядел, его глаза с потрохами его выдавали. Глава 395. Представление. «Я хочу погулять некоторое время, вы можете остаться». Лилин увидел намек на разочарование в глазах Джесси, когда сказал ей об этом. Нолан же наоборот, вздохнул с облегчением. Он усмехнулся, обернулся и, махнув рукой, скрылся среди толпы, а Кублер тут же последовал за ним. Благодаря своим удивительным чувствам осязания, он ясно слышал сдержанный спор двух людей. «Действительно», — покачал головой Лилин. «Вместо того, чтобы сосредоточить свои силы на поисках истины, вы сосредоточены на таких вещах. Но я полагаю, что все это, вероятнее всего, удовольствие для простолюдинов». Он кивнул, позвал Кублера и продолжил свою прогулку. «Войдя в регион Черной реки, мы окажемся неподалеку от штаб-квартиры клана Ураборос, светящаяся топь». Кублер, естественно, был хорошо знаком с окрестностями, но в его голосе слышались как тоска, так и страх. Наняв конный экипаж, Лилин и Кублер наслаждались встречающимися по пути пейзажами. Если бы они торопились, то передвигались бы не так медленно. Однако Лилин никуда не спешил и хотел насладиться достопримечательностями и природой центрального континента, поэтому и решил проехаться в экипаже. С наступлением ночи они прибыли в небольшой городок. Гостиницы были тесными, а внутренний воздух наполнялся запахами пота, алкоголя и навоза. Находясь в таких условиях, Лилин хмурил брови. Поскольку они оказались в единственной гостинице в городе, он все же с неохотой поселился в ней, так как этот вариант все же был лучше, чем проводить ночь под открытым небом. Сложив багаж, Лилин и Кублер направились в главный зал, намереваясь перекусить. Меню для ужина – говядина с картофельным пюре и свежими овощами. Это все, что мог предложить этот город. Удивительно, но блюдо обладало изысканным вкусом и соблазнительным запахом. «Хаэм», в этот момент выражение Кублера резко изменилось. Из главных входных дверей в помещение хлынул поток пепельной пыли, которая раздувалась и падала не только на внутренние помещения гостиницы и окружающих путешественников, но даже самих владельцев гостиницы. Треск, треск. Обычные люди, на чьи тела попадала пыль, тут же замирали. Это замораживающее заклинание. Снаружи маг, а мы, его цель. Ошеломленный Кублер тут же встал и гневно воскликнул. Желтая энергия хлынула из его тела наружу. Сияние окружило их круглый стол, защищая их от судьбы, постигшую других людей. Лилин совершенно не беспокоился об окружении и продолжал спокойно наслаждаться виноградом. Взрыв. Деревянная дверь разлетелась, и в комнату вошли два мага в черных мантиях. На их груди Лилин увидел знакомую рубиновую эмблему. «Нолан, мы снова встретились». Лилин, улыбаясь, поднял бокал и поприветствовал его. И действительно, Нолан находился среди двух вошедших магов. На его лице замерло унылое выражение. Уставившись на Лилина, он закричал: «Где Джесси? Где? Верни ее, Джесси!» «Разве она не с тобой?» – усмехнулся Лилин. «Она ушла. Я думаю, что ее похитили. На основании отметки на ее теле, она должна быть в этом месте». Пока Нолан кричал, его глаза покраснели. «Отметка?» – снова усмехнулся Лилин. «Ты так не уверен в ней?» – наложил такое заклинание на собственную невесту. «Мне все равно. Дядя, это он. Я уверен, что он украл Джессию». Нолан поднял руку и указал магу, стоявшему за ним, на Лилина. Маг перевел взгляд на Лилина и резко направился вперед. Серебряный луч полетел вперед, и барьер Кублера тут же рухнул. Маг второго ранга, выдохнул Кублер. Нолан с гордостью посмотрел на того, а лицо второго мага ни капли не изменилось. Он не считался с Клубером, полуэлементальным магом. Однако он внимательно следил за молчаливым Лилином, который продолжал просто наблюдать за происходящим. «Господин, мы из семьи Ролит, но не намерены использовать силу. Невеста нашего молодого мастера пропала, поэтому он очень сильно переживает. Нам нужно проверить это место, и мы надеемся на ваше сотрудничество». Сначала демонстрировалась сила, а уж затем этикет. Такой способ очень помогал справиться с большинством ситуаций, что значительно лучше отличалось от поведения Нолана. Именно так Кублер был удивлен, что Лилин сразу же согласился. Премного благодарен, видя, что Лилин желает сотрудничать, два мага немного расслабились, а Нолан замолчал. Здесь Нолан заглянул в странное зеркало в своей руке и устремился вперед. «Давайте посмотрим». Удовлетворившись их реакцией, Лилин встал и вместе с Кублером направился следом за Ноланом. Два мага внимательно следили за ним, словно боялись, что Лилин сбежит. «Ах, Джесси, моя Джессия!» Подойдя к комнате, где находился багаж Лилина и Кублера, они услышали крики Нолана. «Плохо!» Кублер ворвался в комнату и увидел на кровати разноцветное женское платье, а в области живота четко виднелось кровавое пятно. «Что случилось, Джесси? Джесси, как ты посмел?» Лицо Нолана вспыхнуло огненно-красным цветом, когда закричал и яростно бросился на Кублера. «Это проблема?» Кублер нахмурился, и слой желтых чешуек появился на его теле, а его огромная рука придавила Нолана, который в данный момент потерял самообладание. «Чернокнижник из клана Ураборос». Выражение мага второго ранга тут же изменилось. Он злобно уставился на Кублера. «Даже если ты принадлежишь к клану Ураборос, похитив невесту нашего преемника семьи Ролит и проявив к нему такое пренебрежение, тебе предстоит дать мне объяснение». Серебряные лучи начали вырываться из его глаз, а в его ладонях появились серебряные кнуты. «Погоди». Лилин мягко улыбнулся и положил руку на плечо мага второго ранга. «Хаэм, что случилось?» Хотя Лилин всего лишь положил руку, но маг ощутил, словно на него упала гора. В действительности маг второго ранга почувствовал сильное напряжение в своем теле и не мог пошевелить и пальцем. «Врожденное заклинание, кольцо сопротивления!» — воскликнул маг второго ранга, а от его тела наружу хлынуло пламя, образовывая огненное кольцо с серебристыми краями, ярко полыхая в окружающей атмосфере. «Подавление!» — вскоре он услышал спокойные слова Лилина. «Шипение!» Пламя тут же потухло, а маг не мог создать и крошечной огненной искорки. Огромная и ужасающая сила опустилась на мага второго ранга, уничтожив его защиту, вторглась в его море сознания и запечатала его магическую силу. Маг третьего ранга. Маг второго ранга с трудом повернул голову, а из его горла вылетели дрожащие слова. Лилин воспользовался своими навыками, чтобы подавить его духовную силу и энергетические колебания. Теперь он постепенно уменьшал степень подавления и выпустил наружу огромный поток энергии, заставив окружающую атмосферу погрузиться в молчание. «А теперь скажи мне, если я захочу завладеть Джессией, должен ли я поступать так подло?» Лилин бросил в их сторону взгляд и с сарказмом спросил. «Конечно нет, это всецело наша ошибка, мы сожалеем». Маг второго ранга быстро покачал головой. На центральном континенте маги встречались очень часто, но крайне редко можно было повстречать мага третьего ранга. И в крупномасштабных державах маг третьего ранга по-прежнему считался высокопоставленным магом со стабильной силой и авторитетом. Им не требовалось прибегать к каким-либо недобросовестным методам, чтобы разобраться с магом второго ранга. В то же самое время Нолан потерял дар речи. Хотя Кублер и снял заклинание, он продолжал беспомощно лежать на полу, а по его спине бесконтрольно стекал холодный пот. Самый могущественный маг в их семье Ролит находился на уровне третьего ранга. Если Лилин захочет и убьет их, у членов их семьи, возможно, даже не будет возможности отомстить. Мысли о том, как их убить, пронеслись в голове Лилина, Но в итоге он отогнал эти мысли. Он не получил каких-либо преимуществ, если бы убил двух магов или даже Джессию. Кроме того, он не желал провоцировать мага третьего ранга. Несмотря на то, что он не боялся их семьи, он не хотел никаких неприятностей. «Следуйте за мной», поэтому он безразлично оглядел обоих магов и, развернувшись, направился вперед. Кублер шел следом за Лилином, а Налан и маг второго ранга позади него. Перед лицом мага третьего ранга у них не имелось каких-либо шансов на подлые трюки, поэтому они молча следовали указаниям Лилина. Лилин шел к своей цели назначения, и вскоре они покинули город и достигли леса. Налан ничего не понимал и просто следовал за ним. Лилин подошел к самому большому дереву и мягко постучал по стволу, словно стучал в дверь. «Есть кто-нибудь?» Звон. Ствол дерева издал глухой звук, но никакого ответа не последовало. «Ты очень умна и все хорошо организовала, однако ты по-прежнему неразумна. Завершив приготовление, ты не смогла удержаться и вернулась понаблюдать за реакцией остальных. Я уже заметил тебя, выходи, а иначе», — произнес Лилин холодным голосом. «Хаймеф, ладно, ладно, вот и я, что вы теперь собираетесь делать?» Шурх. Поверхность ствола дерева расщепилась, и взору предстала круглая дверь. Джессия, с которой он впервые встретился на дирижабле, выскочила из-за нее и схватила Лилина за руку. «Братик Лилин, ты такой потрясающий! Как ты узнал меня?» С другой стороны маг второго ранга и Налан молча стояли и смотрели, а выражения их лиц уже наполнились гневом. Глава 396. Светящаяся топь. «Джессия, что ты делаешь? Вернись сейчас же!» Пламя вспыхнуло в глазах Налана, когда он увидел Джессию, бесстыдно держащую руку Лилина у своей груди, почти подталкивая его к себе. С другой стороны, маг второго ранга тут же подошел и ударил Налана по макушке, заставив того наклониться вперед. Капли холодного пота продолжали стекать по его лбу. Было очевидно, что произошедшее сегодня оказалось простым недоразумением. Решающий момент заключался в том, что им попросту недоставало способностей по сравнению с Лилином. Более того, любое незначительное или неподобающее отношение к ситуации могло вызвать недовольство мага третьего ранга, и более того, могло ухудшить их отношения с кланом Ураборос. В этот момент мысли о скорой смерти мелькнули в его голове. «В любом случае, это просто небольшое недоразумение. Забудьте об этом», — равнодушно произнес Лилин. Прежде чем маг второго ранга успел что-либо ответить, ледяной и холодный голос Лилина вошел в его уши. «Это цена за мое оскорбление». Взрыв, взрыв, взрыв. Маг второго ранга, Налан и Джессия рухнули и тут же отлетели в разные стороны, а из уголков их губ стекала кровь. «Уходите, немедленно. Я больше не хочу никого из вас видеть. Спасибо, что пощадили наши жизни». Маг второго ранга первым оправился и поспешно потащил за собой Налана и, не желающую уходить, Джессию подальше от этого места. «Похоже, что подобные неприятности будут продолжаться и в будущем». Посмотрев в глаза Налану и Джесси, Лилин понял, что на этом все не закончится. Общая ненависть, возможно, в будущем подтолкнет их к союзу. Что это за бред? Лилин сейчас стоял с мрачным выражением на лице и думал, что не должен беспокоиться о вопросах между мужем и женой. «Господин, должен ли я?» — в этот момент зловещим блеском в глазах заговор Кублер. «Нет», — покачал головой Лилин. Он вертел темно-золотую монету в руке, молчал и размышлял о чем-то серьезном. Светящаяся топь. Здесь находилась главная штаб-квартира клана Ураборос. Очень мало странствующих магов осмеливалось путешествовать по этому месту. Эта местность представляли собой черные водно-болотистые угодья, а витающий воздух представлял собой смесь холодного, ледяного, но одновременно горячего и пылающего. Иногда посреди этих болот виднелись светящиеся вспышки. Концентрация энергетических частиц в воздухе очень высока. Это в самом деле хорошая находка. Лилин смотрел на графические данные, выведенные И-чипом перед его глазами, кивнул головой и выразил свое одобрение Кублеру. Средняя концентрация энергетических частиц намного превышала таковую на южном побережье и сумеречной зоне. В пределах светящейся топи концентрация элементальных темных частиц оказалась наибольшей, а за тьмой следовал огненный элемент. Концентрация этих двух элементов в 10 раз превышала таковую в сумеречной зоне. И такая концентрация зафиксирована и чипом только во внешней части этих болот. Если здесь построят элементальный бассейн или сформируют секретный план, полагаю, что несоответствие достигнет еще более страшных значений, думал про себя Лилин. Да, Такие места, сконцентрированных энергетических частиц огненного и темного элементов, довольно редко встречаются. Исторически, когда мы впервые обнаружили это место, нашлось 5 магов утренней звезды, объединивших усилия и уничтоживших нескольких могущественных существ. Кублер с гордостью рассказывал обо всем Лилину. «Милорд, из-за отношения к моей нынешней личности, могут возникнуть некоторые проблемы», тут же добавил он. «Его ложно обвинили, и поэтому сейчас весь клан Ураборос разыскивал этого мага. Поэтому до того момента, как обвинения будут сняты, он боялся, что к нему будут относиться как к преступнику. Без разницы, нас все равно уже встречают», — заметил Лилин. Вскоре из близлежащего болота к ним направилось несколько теней. Рёёёёв. Внезапно возникло 2 высокоэнергетических существа в форме змей. На их головах виднелись силуэты 2 магов. «Мы даже не достигли штаб-квартиры клана Ураборос, но периметр этой области патрулируется 2 зверями 2-го ранга и магами 2-го ранга. Похоже, что внутри штаб-квартиры имеются неимоверно могущественные маги». Лилин ощутил резонанс родословной от живых существ, ведомых магами. Фактически, они оказались потомками гигантской кимоинской змеи. «Кублер, как ты посмел ступить на эти земли? Зачем ты вернулся?» С головы змеи раздался голос чернокнижника 2-го ранга, но в нем не слышалось удивления. В этих обстоятельствах Лилин осторожно кивнул. Казалось, что в действительности Кублер был невиновен. Обычные войска, только завидев его, тут же бы напали на него, прежде чем он заметил их. «Это не моя ошибка. Я был обманут тем подонком, Джонни». Лицо Кублера покраснело, и тот крикнул в ответ. «Нас не волнуют детали, но ты не только осмелился прийти в эти места, но и привел с собой чужака», — тут же крикнул другой чернокнижник. «Мои извинения, но я не такой простой чужак», — слегка улыбнулся Лилин. Затем он шагнул вперед и зациркулировал духовную силу 3-го ранга вместе с родословной гигантской кимоинской змеи в своем теле, выпуская наружу ужасающую ауру. Словно ураган, хлынувшая наружу энергия начала яростно сметать все вокруг. Восхищение от ощущения знакомой ауры заставило 2 существ змей сжаться и уважительно поклониться. «Благородный чернокнижник 3-го ранга, кто вы? Для нас большая честь встретиться с вами». 2 чернокнижника 2-го ранга, в чьих жилах текла родословная потомков гигантской кимоинской змеи, тут же ощутили подавление со стороны Лилина. Они опустились на колени, чтобы выразить свое почтение и уважение. «Я странник и прибыл издалека. Непреднамеренно я встретил наследие чернокнижника. Во время своих путешествий я повстречал Кублера и пожелал взглянуть на клан Ураборос. Зачем? Разве я не поприветствовал вас?» — равнодушно спросил Лилин. «Конечно, конечно, это большая честь приветствовать вас. Подделать давление со стороны родословной чернокнижника попросту невозможно». Поэтому оба мага на головах змей были уверены, что Лилин обладал чистокровной родословной гигантской кимоинской змеи. Такой уровень являлся самым высоким в клане Ураборос. Кто осмелится оскорбить его? «Очень хорошо, тогда показывайте нам путь», — кивнул Лилин и отдал указание. «Да, да, сюда, пожалуйста». Оба чернокнижника переглянулись друг с другом и тут же предложили Лилину место на спине любого из огромных змей. Затем они то же самое предложили и Кублеру. Лилин заметил, что один из чернокнижников отправил сообщение по тайному отпечатку, но решил не волноваться от этом. Змеи 2-го ранга очень быстро перемещались по болотам, излучая ауру ужаса, из-за чего другие существа не пытались преграждать им дорогу. «Что это за вид змей?» — спросил Лилин и погладил темно-зеленые чешуйки под ногами. «Это существо, выведенное после экспериментов по особому объединению нескольких родословных. Их способности очень хорошо подходят членам клана Ураборос». Один из чернокнижников 2-го ранга немедленно ответил любопытному Лилину, пытаясь порадовать его. «Это объясняет, почему ранее я не находил о них никакой информации», — кивнул Лилин и спросил. «Как тебя зовут?» «Марон». «Господин, меня зовут Марон», — чернокнижник с восхищением в глазах тут же ответил. «Хорошо, Марон», — кивнул Лилин. Он прекрасно знал, как себя вести, чтобы к нему начали почтительно относиться. 2 гигантские змеи с большой скоростью скользили через болото. Спустя примерно 10 минут Лилин достиг внутренней области территории клана Ураборос. Лилин увидел рядом массивные сооружения, которые вместе образовали небольшой город магов, а в передней части он увидел огромные ворота, по краям которых стояло 2 высокие каменные скульптуры гигантских кимоинских змей. Тонкая черная чешуя в сочетании со свирепыми зрачками оказывала впечатление, словно змеи могли в любой момент ожить. В этот момент Перед воротами уже стояла небольшая группа чернокнижников. «Ха-ха, добро пожаловать домой, мои кровные братья!» Чернокнижник, с демоническим ликом, стоял перед этой группой. Его ярко сияющие глаза с интересом смотрели на Лилина. Он шагнул вперед и обнял его. «Спасибо», Лилин неловко обнял его в ответ и спросил, «могу я узнать?» «Ой, ха-ха, я так взволнован вашим прибытием, что забыл представиться». У чернокнижника была очень красивая и изысканная кожа, которая, казалось, излучала какой-то таинственный шарм. Похоже, что красивая внешность и шарм являлись общими чертами всех чернокнижников. «Мое имя Робин. Вы, может, этого не знаете, но до тех пор, пока в крови чернокнижника протекает родословная Кимоина, все они могут считаться частью нашей семьи. Брат», Лилин ощущал ауру окружающих чернокнижников, она походила на его собственную родословную Кимоина. Фактически, основываясь на своей духовной силе, Лилин был уверен, что молодой чернокнижник перед ним не только давно продвинулся до третьего ранга, но его нынешняя сила находилась на достаточно высоком уровне. «Да, я вижу. Меня зовут Лилин. Лилин, следуй за мной. Лорд хочет встретиться с тобой». Робин с возбуждением схватил руку Лилина и потащил за собой, полностью игнорируя Кублера. «Лорд, может ли он?» Зрачки Лилина расширились. «Ха-ха, верно. Мой учитель, чернокнижник четвертого ранга, маг утренней звезды». Герцог Гилберт с нетерпением ждал прихода новой крови, весело ответил Робин. Услышав это имя, все чернокнижники одновременно поклонились, тем самым проявляя уважение. Чернокнижник четвертого ранга. Теоретически, такой уровень являлся наивысшим среди чернокнижников с родословной гигантской кимоинской змеей. Фактически, такой уровень магов считался довольно высоким даже на центральном континенте. Даже внутри клана Ураборос имелось всего три таких чернокнижника. Лилин глубоко вздохнул и произнес: «Это действительно честь для меня. Идем, следуй за мной». Робин поспешно направился вперед, а все чернокнижники последовали за ним. Лилин заметил, как встречавшиеся на их пути чернокнижники проявляли свое почтение к Робину. Казалось, что Робин не только занимал высокую позицию в клане, но и обладал большой властью. Глава 397. Чернокнижник четвертого ранга. Следуя за Робином, Лилин проходил мимо зданий, построенных в различных причудливых стилях. Зданий было огромное множество, но прежде чем Лилин успел все их распознать, Робин привел его к определенному зданию. Пройдя по коридору, они столкнулись с чернокнижником в черной, вышитой золотом одежде. На его лице Лилин также приметил странный узор в виде кольца. Джонни Кублер, следовавший прямо за Лилином, тут же сжал кулаки и, словно испугавшись чернокнижника, спрятался в тени Лилина. «Приветствую маркиза Робина». Джонни подошел к Робину и поздоровался с ним, подобно приветствию знати. «Это граф Джонни. Позвольте мне представить вам Лилина. Он достиг третьего ранга и желает присоединиться к нашему клану». Слегка улыбнувшись, Робин представил их друг другу. «Значит, это лорд Лилин», — поклонился Джонни, — «хотя мы и встречаемся впервые, у меня есть к вам просьба, выслушайте. Если речь пойдет о Кублере, боюсь, что могу не согласиться», — мгновенно ответил Лилин. «Это настоящий стыд», — равнодушно произнес Джонни. Внешне он не выказал ни капли раздражения, что вызвало некоторую дрожь внутри Лилина. «А что, если спрошу я?» В этот момент раздался еще один голос. «Маркиз Вуд». Помимо Лилина и Робина, остальные чернокнижники тут же поклонились. Лилин оглядел его. Этим чернокнижником оказался светловолосый мужчина средних лет, но от него ощущалась внушительная аура. От его тела также ощущалась родословная гигантской кимоинской змеи, но она затмевала таковую со стороны Робина. «Кублер преступник, укравший у меня ценное сокровище. Надеюсь, ты сможешь передать его мне». Глаза Вуда пристально уставились на Лилина. От них исходило давление. Выражение лица Кублера стало пепельным, когда он увидел удовлетворенное лицо Джонни. Он сразу понял, что как только Джонни узнал о могущественной поддержке Кублера, то тут же попросил у кого-то помощи. «Значит, именно ты его подставил?» В этот момент в голове Лилина промелькнуло несколько мыслей. Вуд действительно обладал родословной гигантской кимоинской змеей, но его родословная была более благородной, по сравнению с Джонни, в крови которого текла родословная черного хоральского змея. Кроме того, он также был чернокнижником третьего ранга и с точки зрения выгоды, лучшим выбором было отдать Кублера им, обменять чернокнижника первого ранга с родословной гибельного змея Манкистры, и который уже не надеялся на продвижение,